с острым рылом и тупым задом напоминала челнок, выкрашенный изнутри красным. Это была та самая, которая терлась отвислыми сосками о корыто, та самая, которая влипала в землю и не давалась. Под рылом у ней сделали для чего-то поперечный надрез, из которого выворачивались белые, как молоко, крупчатые закраины сала. Быстро закатали в рогожу и прохватили иглой. «Просто», — подумал Корнет, — «этому вот сальному под затылок, он видел чей-то широкий затылок над тушей, и завертывай». Отвернулся, пошел к саду, смотрел в небо. Оно было молочно-зеленое, тихое, беззвездное. Тут он услыхал позади хриплый смех. Было совсем светло, и он увидел, как куривший у кухни резак тянул за белую юбку. Мелькнула рука с дойником, плеснула белым, и захлопнулась дверь. «Ишь, шельма склизкая, подоемшись!» «Чего захотел?» — смеялись резаки. Корнет узнал. «Это та, маленькая и шаловливая утка-плескушка, тонкая и трепетная под рукой». Пошел боковой дорожкой в край сада. Во дворе фыркали и храпели приведенные лошади, и на них кричали: «Бейся, черт!» — лаял Бушуй. Сиплый голос колбасника спрашивал тревожно: «А кишки где поставили? Кишки?» Там, где в сад выходила задняя стена кухни, из оконца потянулась рука с кувшином и выплеснула. Корнет подошел неслышно. На оконце стояли крынки. Нюта процеживала молоко. «Ага!» Она испугалась, но он шутливо погрозил пальцем. «Дай-ка!» Она пролила молоко и засуетилась. Он вошел в мокрую от росы крапиву к самому оконцу и взял из ее рук крынку. Пил, запрокинув голову, а из-за края поглядывал посмеивающимся глазом. Поставил крынку на подоконник и вдруг, быстро закинув руку, обнял девочку. Она рванулась, но сильная рука не пустила ее. Стоя в сырой, полной росы крапиве, он смотрел в детское испуганное лицо, на маленькие побелевшие губы, прижимал и говорил тихо-тихо: «Ну что? Ну чего боишься, а, маленькая? Я тебе ничего не сделаю. Вот, постою так. Барин, миленький, барин!» «Боишься?» — спрашивал он тихо, заглядывая в глаза. «Боишься?» Щекотал усами глаза и спрашивал, чувствуя, как вся она дрожит. Видел, как в голубоватых глазах ее пробегает хорошо знакомая ему испуганная покорность. И чувствовал, что стоит ему еще затаеннее сказать ей «боишься», еще ласковее прижать ее, поцеловать в эти испуганные глаза, и она перестанет его бояться. И уже наплывала на него страстная, охватывающая дрожью. Уже шептал он ей и столкнул в траву крынки. Уже хотел закинуть ногу на подоконник. Отворилась в кухонном закутке дверка, и чей-то голос сказал: «Сено-то давала!» Он отскочил в крапиву, побежал на носках, цепляя шпорками. Остановился на площадке и смотрел на ясневший на небе вишняк. Ранний голубь, позванивая, протянул в поле. Звончей затрещали молодые чижи. «Все, что ли?» — кричал во дворе колбасник. «Почему 11? А? На передке? А кадушку с ливером?» «Ну, с Богом!» Заскрипели, творила ворот. Зашуршало в аллее листьями. Звонко залился шарик. «Черт жильный!» — услыхал Корнет скрипучий по холодку голос Прокла. «Гривенник всего дал! Шарик! Шарик! Фить! Тебя куда понесло, черта?» Визгнуло. Заскребли шаги по двору, и стало тихо. Покраснело небо на заре. Где-то грач уже спрашивал: «Брат, пора?» Корнет бродил по площадке, припоминая все сумбурное, что было сегодня ночью. и все это казалось ему